Еще месяца три протекли после этого утра. Раневский и Даша уже были обвенчаны. Они сидели вместе с Владимиром перед пылающим камином, и Даша в красивом утреннем платье и в чепчике разливала чай. Клеопатра Платоновна, уступившая ей эту должность, сидела молча у окошка и что-то работала. Взор Раневского нечаянно упал на портрет Прасковьи Андреевны. До какой степени, — сказал он, — воображение может овладеть человеческим рассудком? Если б я не был уверен, что во время моей болезни оно непростительным образом меня морочило, я бы поклялся в истине странных видений, связанных с этим портретом. «История Прасковьи Андреевны в самом деле много имеет странного, — сказал Владимир. — Я никогда не мог добиться, как она умерла и кто был этот жених, пропавший так внезапно. Я уверен, что Клеопатра Платоновна знает все эти подробности, но не хочет нам их открыть». Клеопатра Платоновна, до этих пор ни на кого не обращавшая внимания, подняла глаза, и лицо ее приняло выражение еще горестнее обыкновенного. «Если бы, — сказала она, — смерть старой бригадирши не разрешала моей клятвы, а женить Баруневского и Даши не разрушила страшной судьбы, обременявшей ее семейство, вы бы никогда не узнали этой ужасной тайны. Но теперь обстоятельства переменились, и я могу удовлетворить вашему любопытству. Я подозреваю, об каких видениях говорит господин Раневский, и могу его уверить, что в этом случае он не должен обвинять своего воображения. Чтобы объяснить многие обстоятельства для вас непонятные, я должна вам объявить, что Дашина бабушка, урожденная Островичева, происходит от древней венгерской фамилии, ныне уже угасшей, но известной в конце 15-го столетия под именем Острович. Герб ее был — черная летучая мышь в красном поле. Говорят, что бароны Острович хотели этим означать быстроту своих ночных набегов и готовность проливать кровь своих врагов. Враги эти назывались Теллара. И чтобы показать свое преимущество над прадедами бригадирши, приняли в герб свой филина, величайшего врага летучей мыши. Другие утверждают, что филин этот намекает на происхождение фамилии Теллара от рода Тамерлана, который также имел в гербу своем филина. Как бы то ни было, но обе фамилии вели беспрестанную войну одна с другой, и война эта долго бы не кончилась, если бы измены и убийства не ускорили ее развязки. Марфа Острович, супруга последнего барона этого имени, женщина необыкновенной красоты, но жестокого сердца, пленилась наружностью и воинскую славой Амвросия Теллара, прозванного Амвросием с широким мечом. В одну ночь она впустила его в замок и с его помощью задушила мужа. Злодеяние ее, однако, не осталось без наказания, ибо рыцарь Амвросий, видя замок Острович в своей власти, последовал голосу врожденной ненависти и, потопив в Дунае всех приверженцев своего врага, предал его замок огню. Сама Марфа с трудом могла спастись. Все эти обстоятельства подробно рассказаны в древней хронике фамилии Острович, которая находится здесь, в библиотеке. Сказать вам, как и когда эта фамилия очутилась в России, я, право, не могу, но уверяю вас, что преступление Марфы было наказано почти на всех ее потомках. Многие из них уже в России умерли насильственной смертью, другие сошли с ума, а, наконец, тетушка-бригадирша, та самая, коей вы видите пред собой портрет, будучи невестой ломбардского дворянина Пьетро Дурджина. «Пьетро Дурджина?» — прервали Клеопатру Платоновну в один голос Раневский и Владимир. «Да», — отвечала она, — «жених Прасковьи Андреевны назывался Дон Пьетро Дурджина. Хотя это было давно, но я его хорошо помню. Он был человек уже не молодой, к тому же вдовец, но большие черные глаза его так горели, как будто бы ему было не более лет 20. Прасковья Андреевна была молодая девушка, и учтивые приемы ловкого иностранца легко ее обворожили. Она страстно в него влюбилась».